Глава 17. Замужем. Сама свадьба запомнилась мне смутно. Кажется, зря я поддалась уговорам принца и выпила пару бокалов вина. Он утверждал, что я слишком бледна. Я верила. Волновалась так, что руки тряслись. А ведь с самого утра я даже не ела. Просто не могла. Всё-таки я впервые выхожу замуж. К счастью, Арман слишком благороден, чтобы как-то прокомментировать мой лихорадочный румянец и блестящие глаза. Он-то совершенно не волновался. Кажется, даже скучал. В маленькой часовне со стрельчатыми окнами какой-то дядька в белом спрашивал, согласна ли я стать женой графа Валарье и быть его, кажется, собственностью навеки вечные. Как будто лошадь ему продавали, право слова. Я изо всех сил сдерживала смех. Ответила, кажется, правильно. А потом был пир, если это можно назвать просто пиром. Я с изумлением разглядывала изобилие блюд на столе. Это нам или полку солдат? Неужели мы должны вот это все съесть и выпить? Даже горошек и морковь? Вы пьяны, констатировал Арман. Какая сволочь посмела. Его высочество. С удовольствием наябедничала я, зевая и пытаясь встать. Ар, право слово. Я пойду в спальню. «Иначе просто усну тут за столом, и вам будет за меня еще более стыдно». «Пойдемте вместе», — кивнул Арман. «Где там ваш Макеши? Пусть принесет нам еды». «Вы думаете, на завтра не останется?» — удивилась я. «Нет. Все, что не съедят, отнесут в деревню, чтобы и наши люди порадовались за нас. Примета такая. Еда со свадебного стола приносит в дом счастье». «Ох, какая ваша матушка заботливая! Осчастливит кучу народу!» Арман усмехнулся, а потом поднялся и попросту подхватил меня на руки. Под улюлюканье и восторженные вопли надежды и цвета северных провинций понес меня в спальню, а я тут же сделала вид, что заснула у него в объятиях. Очень уж мне хотелось, чтобы он сам меня раздел и уложил в свою постель. Где он будет спать? Со мной? В конце концов, брачная ночь же? Не бросит же меня в одиночестве именно сейчас? Нет, не бросил. Распустил шнуровку платья, переворачивая, снял его. Снова неприятно царапнуло его умение обращаться с дамскими нарядами. Осторожно вынул украшение из волос. Дальше раздевать не стал, уложил под одеяло на огромную постель, в которой вчера Виро занималась любовью с Ювеем. А сам уселся за стол, раскладывая перед собой листы бумаги. Когда появился Макеша с подносом, я уже практически спала и совсем не слышала, о чем эти двое тихо и увлеченно беседовали. Как я поняла, не обо мне, а значит, и вовсе о чем-то неинтересном. Проснулась рано, с несказанным удовольствием обнаружив, что муж, да, уже муж, спит со мной в одной постели, на самом краю кровати, голый до пояса. Подползла к нему ближе, уткнувшись носом в спину, вдыхая его запах. Ах, как он пахнет! Кожей, мужчиной, соленым ветром! Так бы облизала его всего с ног до головы, так бы и нюхала вечно. Он вздрогнул от моего прикосновения, и я застыла, только бы не проснулся. Потом ведь не позволит к себе прикоснуться. Снова расслабился, дыша ровно и глубоко. Повернулся на спину, позволяя себя разглядеть. Да чего же он все-таки хорош собой. И большой породистый нос с горбинкой, и вихор золотистых волос на высоком лбу, и мужественный подбородок. Никакие нихонцы с ним красотой не сравнятся. У Армана широкая волосатая грудь и сильные плечи. Мне так хочется вжаться в него всем телом, лечь на его грудь и слушать стук его сердца. Но все, на что я решаюсь, прижаться лбом к его руке и замереть от счастья. Как же я его люблю. А он меня не любит нисколько. Но я верю, моей любви на двоих хватит. Я буду ему самой нежной, самой покорной женой. Все, как он захочет, буду делать. Заворочился, просыпаясь, потягиваясь. Я еле успела отпрянуть, пряча глаза. Сел на постели, ероша светлые волосы, и, потягиваясь, обернулся на меня, поморщился. «Ты в порядке, Иветта? Голова не болит?» «Пить очень хочется», — призналась я. «А так все хорошо. Я отлично себя чувствую». «Что ж, и каковы наши дальнейшие планы, жена?» «Хочу в свой замок. Как можно быстрее». «А ваши, муж?» «Дайте мне пару дней, я проверю счета и съезжу в деревню, а потом двинемся дальше. Все же матушка тут одна управляется, от отца толку мало». Я кивнула. Мать Армана мне нравилась, а с сестрой я даже не поговорила толком. К тому же хотелось тут осмотреться и узнать, как все устроено. Скорее всего, и в моем замке те же порядки, и во всех замках Севера живут одинаково. Мама Авелин учила меня многому — считать, писать, вести хозяйство, немного рукодельничать и разбираться в травах, а отец — видеть ложь и находить общий язык с людьми. В самом деле он удивительный человек, достойный всяческого восхищения. Кажется, у него вовсе не было врагов, кроме Они. Даже с Йокаями некоторыми он находил общий язык. Ни мама, ни я, ни братья так не умели. Только Янголь унаследовала этот его дар. Говорят, что женщина выбирает себе мужчину, похожего на отца. Но это неправда. Арман совершенно не похож на Акихиро Кио. Это потому, что другого такого просто не может существовать. Маме невероятно повезло, да и мне тоже. Говорят, родные мои родители были совсем другие. Кем бы я стала, если бы я росла с ними? Второй Ады Шантор? И хотя мне с детства говорили, как сильно меня любила моя мать, какой она была самоотверженной и смелой, я уже начала ее стыдиться. В Роналевсе, похоже, она оставила о себе очень плохую память. Не утерпела. Спросила Гленну, которая показывала мне замок, помнит ли она. Очень боялась, что свекровь расскажет то же самое, что Арман, про своего супруга и мою мать, но, как ни странно, леди Валарье не стремилась очернить Шанторов. «Аду я, конечно, помню», — сказала она. «Красивая она была, невероятно. Очень живая и яркая. Смеялась, танцевала, очаровывала. Маленькая такая яркая птичка». Шантора своего она обожала, это было видно с первого взгляда. «Надеюсь, ты не будешь так же сильно любить моего Армана? С ним так нельзя. Он ужасный эгоист». Я посмотрела на нее удивленно, не понимая, как можно любить в полсилы. Это ведь невозможно. «Никогда не растворяйся в мужчине, Ива», — тихо сказала Гленна. «И никогда не люби себя в нем. Будь самодостаточна, поверь, я знаю, о чем говорю». Я вежливо кивнула, пропуская ее совет мимо ушей. Видимо, леди Валарье никогда просто не любила, вот и говорит странные вещи. Замок был основательным. Особенно меня впечатлили огромная библиотека и обсерватория в башне. Настоящая подзорная труба, да еще такая огромная. «Это телескоп», — пояснила запыхавшаяся Гленна, которой подъем на башню дался нелегко. «Арман любит». Он вообще с детства грезил морем и звездами, перечитал множество книг. Не было ни малейшего сомнения, кем он станет. Удивительно. Я осторожно потрогала трубу, не решаясь даже в нее заглянуть. Арману явно не понравилось бы это. «У вас очень надежный замок, крепкий». «Да, обстоятельный. Он принадлежит нашей семье много веков. Когда-нибудь, возможно, и твои дети будут тут жить». Промолчала, не напоминая, что у меня тоже есть замок, и, наверное, ничуть не хуже этого. Спустились вниз, в столовую. Я поинтересовалась у Лисы, где принц. «Охотятся», — махнула она рукой. «Им скучно тут». «А Макеша с ними?» «Нет, ваш раб?» «Телохранитель». «А, да, он был на кухне». Я кивнула удовлетворенно. Макеша явно нашел самое теплое место, за него можно не волноваться. «Отпустить его, что ли, в Нихон?» «Нет, не пущу. Обещал быть рядом со мной, по крайней мере, до приезда родителей. Пусть так и будет. К тому же с ним я спокойна и в безопасности. Не то чтобы я сомневалась, что Арман может меня защитить, да только Армана рядом я что-то не вижу. А Макеша, вон он, выглядывает из дверей кухни, довольный и явно накормленный до отвала. «Как тебе замок?» — спрашиваю я его. «Слабо. Башни полуразрушены, подземный ход запущен, колодец внутренний засорен. Запасов пищи не хватит и на полгода, гарнизона нет вовсе. Приходи, кто хочет, бери, что хочешь. Непорядок». «Так ведь мирное же время», — вскидывается Гленна. «Нет ни голода, ни угроз восстания». «Шанторы тоже так думали. А чем все это кончилось?» — парировал Макеша спокойно. «У нашего короля нет больше братьев». «Это пока. А лет через 20 будет другой король, у которого, кажется, еще даже целых 2 брата». «Ну, через 20 лет о гарнизоне пусть вон муж Лиски думает», — махнул рукой леди Валарье. А насчет колодца твоя правда. Прикажу почистить. И башни тут надо чинить. Да некому. Сыновья разлетелись, муж пьет. Вот, может, Армана сядет на севере хоть на пару лет. Займется. Ее слова мне нравились. Действительно, мне ведь надо сына родить, а для этого муж должен быть рядом. А ежели он еще восстановлением родительского замка займется, то и подождет его море. К тому же ребенок может появиться не сразу, а может сначала и вовсе родится девочка. Широко улыбнувшись свекрови, я принялась ее расспрашивать, где она берет деньги на хозяйство, что здесь в этих местах выращивают, какая дичь тут водится и каким ремеслом заняты люди. Новости меня радовали. В собственности рода Валарье были и железные шахты, и кузни, и плавильни, и даже один небольшой оружейный заводик, которым заведовал брат Армана. А что касается соседних владений шанторов, так там управляющий грамотный и честный, барон Регнар. Когда ему земли эти отдал прежний правитель, барон сразу сказал, что прав на замок и леса вокруг них не имеет, поэтому будет беречь вверенное ему имущество для истинных хозяев, то есть, получается, для меня. Слывет барон затворником, не женат, детей не имеет, живет вместе со своей сестрой и королю ежегодно о доходах отчитывается. Сама Гленна в замке Шантора не бывала ни разу, а Арман утверждает, что Регнар — мужчина честный до неприличия. Стало быть, замок я найду в полном порядке. Что ж, меня это только радовало. Денег у меня много, и родители далеко не бедствовали, и на счетах еще золото шанторов осталось, за 15 лет многократно банкирами приумноженное. Я узнавала. Я была готова к тому, что замок придется восстанавливать из руин, но если он процветает, то тем лучше для меня. Вот поеду и посмотрю на этого самого Регнера, какой он из себя. Может, мне и делать ничего не нужно будет, просто довериться ему».